«Да, сюда доблестный гладиатор», — сказала Лутация, опережая Спартака и Трибония и приглашая их в другую комнату. «Тут для вас приготовлен ужин. Идите, идите», — добавила она. «Твоя Лутация, Трибоний, позаботилась о тебе. Угощу тебя отменным жарким. Такого зайца не подадут к столу даже у Марка Краса». «Что ж, попробуем. Оценим твои кушанья, плутовка ты эдакая», — отвечал Трибоний, легонько похлопывая Лутацию по плечу. «А пока что подай нам амфору старого велитернского. Только смотри, старого!» «Все благие боги!» — воскликнула Лутация, заканчивая приготовление к ужину, когда гости сели за стол. «Все благие боги! Он еще предупреждает! Старого! Да я самого лучшего приготовила! Подумать только, 15-летней выдержки, такое вино, что хранится со времен консульства Гая Целия Кальда и Луция Домиция Агенобарба». Пока Лутация занимала гостей, ее рабыня, эфиопка Азур, принесла амфору. Она сняла печать, которую гости принялись рассматривать, передавая ее один другому, и налила часть вина в высокий сосуд из толстого стекла, до половины наполненной водой, а остаток вина перелила из амфоры в меньший сосуд, предназначенный для чистого, неразбавленного вина. Оба сосуда Азур поставила на стол, а Лутация перед каждым из гостей поставила чаши. Между сосудами она поместила черпак, им наливала в чаши чистое или разбавленное вино. Вскоре гладиаторы получили возможность оценить искусство Лутации, приготовившей жаркое из зайца, а также решить, сколько лет насчитывало вино. Ну, если велитернское и не вполне соответствовало дате, помеченной на амфоре, когда ее запечатывали, все же вино было признано выдержанным и весьма недурным. Ужин удался. Вина была в волю, гладиаторы веселились от души, все располагало к дружеской беседе и оживлению, и вскоре действительно стало очень шумно. Один только Спартак, которого осыпали восторженными похвалами, не разделял общего веселья, не шутил, ел как бы нехотя. Быть может, он все еще был во власти пережитого за этот день и не успел прийти в себя от ошеломляющего сознания нежданно обретенной свободы. Казалось, над его головой нависло облако печали и тоски, и ни острой шуткой, ни ласковым словом сотрапезников не удавалось разогнать его грусть. «Клянусь Геркулесом, милый Спартак, я не могу понять тебя!» — обратился к нему Трибоний и хотел было налить велитернского в чашу Спартака, но заметил к своему удивлению, что она полна. «Да что с тобою? Почему ты не пьешь?» «Отчего ты такой грустный?» — спросил один из гостей. «Клянусь Юноной, матерью богов!» — воскликнул другой гладиатор, судя по говору сомнит. «Можно подумать, что мы собрались не на товарищескую пирушку, а на поминальную тризну? И ты, Спартак, как будто празднуешь не свою свободу, а оплакиваешь смерть своей матери?» «Матери!» — с громким вздохом повторил Спартак, словно потрясенный этими словами. И так как он опечалился еще больше, бывший ланиста Трибоний встал и, подняв свою чашу, воскликнул: «Предлагаю выпить за свободу!» «Да здравствует свобода!» — дружно закричали гладиаторы. При одном этом слове у них засверкали глаза. Все встали и высоко подняли свои чаши. «Ты счастлив, Спартак, что добился свободы при жизни?» С горечью сказал белокурый молодой гладиатор, а к нам она придет только вместе со смертью. При возгласе «Свобода» лицо Спартака прояснилось. Улыбаясь, он высоко поднял свою чашу и звучным сильным голосом воскликнул: «Да здравствует свобода!» Но печальные слова молодого гладиатора так взволновали его, что он не мог допить чашу. Вино не шло ему в горло, и Спартак скорбно опустил голову. Он поставил чашу и сел, погрузившись в глубокое раздумье. Наступило молчание. Глаза 10 гладиаторов были устремлены на счастливца, получившего свободу. В них светились зависть и радость, веселье и печаль. Вдруг Спартак прервал молчание, задумчиво устремив неподвижный взгляд на стол, медленно отчеканивая слова, Он произнес вслух строфу знакомой всем песни. Ее обычно пели гладиаторы в часы фехтования в школе Акциана —